наверное, он очень устал», — обращаясь к солнышку, сказала Вайолет. «Либо...» — с сомнением в голосе проговорила солнышко. «Тебе надо лечь в постель», — сказала Вайолет. «Иди за мной». И, наконец, Клаус заговорил. «Да, сэр», — тихо сказал он. «Сэр?» — повторила Вайолет. «Я не сэр, я твоя сестра». Но Клаус снова замолк, и Вайолет сдалась. По-прежнему держа солнышко на руках, она пошла к общежитию. Клаус, шаркая ногами, побрел за ней. Отблески луны сверкали на его очках, с каждым шагом он поднимал небольшие тучки пыли, но не говорил ни слова. Тихо, как мимы, бодлеры вернулись в общежитие и на цыпочках направились к своим койкам. Однако, подойдя к ним, Клаус остановился и во все глаза уставился на сестер, словно забыл, как забираются на среднюю койку. «Клаус, ложись», — ласково сказала Вайолет. «Да, сэр», — ответил Клаус и лег на нижнюю койку, по-прежнему глядя на сестер широко раскрытыми глазами. Вайолет села на край койки и сняла с Клауса ботинки, которые тот снять забыл, но он, казалось, даже не заметил этого. «Мы все обсудим утром», — прошептала Вайолет. «А теперь, Клаус, постарайся немного поспать». «Да, сэр», — отозвался Клаус и сразу закрыл глаза. Через секунду он уже крепко спал. Вайолет и солнышко смотрели, как подергиваются его губы. С самого раннего детства во сне у Клауса подергивались губы. Возвращение Клауса, конечно же, должно было принести облегчение, но никакого облегчения бодлеры и сестры не чувствовали, совсем никакого. Они еще никогда не видели, чтобы их брат так странно себя вел. Весь остаток ночи Вайолет и солнышко просидели на верхней койке, не сводя глаз со спящего Клауса. Но сколько они на него не смотрели, им так и не удалось избавиться от чувства, что их брат не вернулся.